Глава 12. Следуй за веревкой. Что бы это могло означать? Следуй за веревкой. Какая веревка? Я вспомнил о бечевке, которая была привязана к пакету, и ощупью снова нашел ее. Она свешивалась откуда-то сверху, и когда я подергал ее, то увидел, что она была прикреплена к чему-то у отверстия ямы. Осмотрев веревку, я заметил, что хотя она была тонка, но могла выдержать тяжесть человека. Потом я сделал другое открытие. На высоте моей головы было прикреплено другое письмо. Эту записку я дешифровал гораздо скорее, я уже имел ключ к ней. «Возьми веревку с собой, за узлами опасность». Это было все. Очевидно, вторая записка была составлена наспех и представляла собой, так сказать, постскриптум первой. Я не терял времени после ее прочтения. Хотя и не совсем ясно понимая значение последнего наставления «за узлами опасность», я видел, что передо мной путь к спасению, и чем скорее я им воспользуюсь, тем вероятнее смогу завоевать себе свободу. Во всяком случае, мне трудно было попасть в худшее положение, чем то, в котором я был. Однако, прежде чем я выбрался из этого проклятого колодца, мне пришлось убедиться, насколько мое бегство было своевременно. Когда я взобрался по веревке на высоту 50 футов, мое внимание было привлечено шумом сверху. К моему отчаянию, крышка с ямы была отодвинута, и при дневном свете я различил наверху несколько желтых воинов. Неужели я поднимаюсь только, чтобы попасть в новую ловушку? Неужели письма, подложные, присланные с провокаторской целью? И вот в ту минуту, когда меня уже покинула всякая надежда, я увидел следующее. Во-первых, тело огромного рычащего апта, которого осторожно спускали через край колодца по направлению ко мне, а во-вторых, отверстие в стене почти на той высоте, где я был и куда вела моя веревка. Я только-только успел вползти в темное отверстие, когда апт спустился мимо меня. Он протянул ко мне свои огромные лапы, щелкал челюстями, выл и рычал самым страшным образом. Теперь я видел, какой конец приготовил мне Солензиол. После мучительной пытки голодом он приказал спустить апта в мою темницу, чтобы завершить дело. А затем другая мысль осенила меня. Я прожил 9 дней из тех положенных 10, которые должны были пройти раньше, чем Солензиол мог сделать Дею Тори своей женой. Апт должен был обеспечить мою смерть до 10-го дня. Я почти громко засмеялся при мысли о том, как ошибся в расчетах Солензиол. Ведь апт скорее даже способствовал моему спасению. Когда мои враги увидят на дне ямы одного апта, они, конечно, подумают, что он сожрал меня целиком, а потому никто не будет подозревать о моем бегстве, и я не должен буду опасаться погони. Подняв веревку, которая довела меня до отверстия, я смотал ее. Тут я заметил, что веревка тянулась еще дальше вперед, и я понял тогда значение слов «следуй за веревкой». Туннель, по которому я полз, был низок и темен. Я прополз, должно быть, несколько сот футов, когда нащупал под руками узел. «За узлами ждет опасность», — вспомнил я предостережение. Теперь я двигался с величайшей осторожностью, и через минуту крутой поворот привел меня к двери в большое, блестяще освещенное помещение. Из-за того, что пол туннеля все время слегка поднимался, я решил, что помещение передо мною должно было находиться или в первом этаже дворца, или непосредственно под ним. На противоположной стене висело много странных инструментов, а в середине комнаты стоял длинный стол, за которым сидели 2 человека, занятые серьезным разговором. Тот, кто сидел лицом ко мне, был желтый человек, маленький, дряблый старикашка с большими глазами. Его собеседник был чернокожий, И мне не нужно было видеть его лица, чтобы угадать, что это был Турит, так как другого перворожденного к северу от ледяного барьера не было. Когда я подполз поближе, то услышал голос Турида. Он говорил: «Салан, поверь мне, риска здесь нет никакого, а награда будет большая. Ты же ненавидишь Солензиэола и всегда говоришь, что ничто не может доставить тебе большего удовольствия, чем расстроить какой-нибудь план, лелеемый им. А ведь сейчас его самое страстное желание — это взять в жены прекрасную Дею Тойс. Но я надеюсь, что с твоей помощью я смогу овладеть ею. Подумай, от тебя ничего другого не требуется, как только уйти на минуту из этой комнаты, когда я подам тебе знак. Я сам сделаю все остальное, а потом ты сможешь вернуться и поставить большую стрелку на место, и все будет по-прежнему. Мне нужен час, один час времени, чтобы выбраться благополучно за пределы дьявольской силы, которой ты управляешь из этой секретной комнаты. Посмотри, как просто!» И с этими словами черный датор встал со своего стула, прошел через комнату и положил руку на большой полированный рычаг, выступавший из стены. «Нет, нет!» — закричал старичок, подскочив к нему с диким визгом. «Только не этот! Только не этот! Это кран от резервуаров с солнечными лучами. Если ты его повернешь слишком далеко, вся кадабра окажется спалена жарой, прежде чем я успею повернуть его обратно. Ступай прочь! Ступай прочь! Ты не понимаешь, чем ты играешь! Вот рычаг, который нужен тебе. Заметь его хорошенько, белый знак на его черной поверхности». Турит подошел и внимательно смотрел рукоятку рычага. «А, магнит», — сказал он как бы про себя, — «запомню». «Значит, решено, ты согласен?» Вновь обратился он к старику. Тот колебался. На его далеко не прекрасном лице сменялись выражения страха и алчности. «Удвой сумму!» — сказал он наконец. «Даже и тогда она будет слишком мала в сравнении с услугой, которую ты просишь. Ведь я рискую своей жизнью, даже просто принимая тебя здесь, в этих запретных пределах моей станции. Узнай об этом Солензиэол, он бросил бы меня аптом раньше, чем сядет солнце». «Ты сам прекрасно знаешь, Салан, что он никогда не посмеет этого сделать», — возразил черный. «В твоих руках слишком большая сила. Ты держишь в них жизнь и смерть всего народа Акара. И Солензиэол не рискнет даже угрожать тебе смертью. Прежде чем его слуги коснутся тебя, ты можешь схватить вот этот самый рычаг, от которого ты меня предостерегал, и уничтожить весь город и себя самого в придачу», — сказал Салан, содрогнувшись. «Во всяком случае, если бы тебе нужно было умереть, ты нашел бы в себе мужество сделать это». «Да, — пробормотал Салан, — я часто так думал». «Ну так как же, перворожденный, стоит ли твоя красная принцесса той цены, которую я прошу за услугу? Или ты хочешь уйти без нее и видеть ее завтра вечером в объятиях Солензиэола?» «Ты получишь, сколько требуешь, желтолицый», — выругавшись, ответил Турит. «Половину теперь, остальное, когда исполнишь договор». С этими словами датор швырнул на стол туго набитую денежную сумку. Салан открыл сумку и дрожащими руками пересчитал ее содержимое. Его глаза горели от алчности, его нечесанная борода и усы нервно подергивались вместе с мускулами рта и подбородка. Видно было, что Турит правильно понял его слабую сторону. Каждое движение его крючковатых пальцев говорило об алчности. Удостоверившись, что сумма была правильная, Салан всыпал деньги обратно в сумку и поднялся из-за стола. «Ну, а теперь, — сказал он, — уверен ли ты в том, что знаешь путь к свободе? Ты должен дойти до пещеры и затем оттуда к великой силе не более чем в час. Больше этого времени я тебе дать не могу. — Я повторю тебе путь, — сказал Турид, — чтоб ты видел, что я его знаю. — Говори, — ответил Салан. — Мне нужно выйти через эту дверь, — начал Турид, указывая на дверь в дальнем конце помещения. — Потом я пойду по коридору, пройду мимо трех боковых коридоров по правую руку и поверну в четвертый правый же коридор. Оттуда следует идти прямо до того места, где встречаются три коридора, потом опять пойти по правому коридору, плотно держа с левой стенки, чтобы не попасть в колодец. В конце коридора будет винтовая лестница, по которой я должен идти вниз, а не наверх. После этого путь совсем прямой. Правильно? — Все правильно, Датор, — ответил Салан. — А теперь уходи скорей. Ты уже и то искушал судьбу, оставаясь так долго в этом запретном месте. — Значит, сегодня ночью или завтра жди сигнала, — сказал Турид, вставая. — Сегодня ночью или завтра, — повторил Салан. Когда дверь закрылась за гостем, старик высыпал содержимое денежной сумки и долго перебирал кучу блестящих монет. Он укладывал их в столбики, считал, пересчитывал, любовался своим богатством и в то же время что-то вполголоса напевал. Но затем пальцы перестали играть монетами. Его большие страшные глаза устремились на дверь, через которую вышел Турид, и расширились еще больше. Благодушное мурлыканье перешло в сердитое бормотание, а затем в рот злобного шипения. Старик вскочил из-за стола и потряс кулаком по направлению закрытой двери. Он заговорил громче, и его слова ясно донеслись до меня. — Вот дурак! — бормотал он. — Неужели ты воображаешь, что за твое счастье Салан отдаст свою жизнь? Ведь если ты убежишь, то Салензиол будет знать, что ты смог бежать только при моем содействии. Тогда он пошлет за мной. И что же ты посоветовал мне сделать? Превратить город и себя в пепел? Ну нет, голубчик, я знаю способ получше. И деньги твои сохраню, и отомщу Салензиолу. Он хихикнул подленьким смешком. Несчастный дурак! Верти, верти большую стрелку, которая должна дать тебе доступ к свободному воздуху, а затем отправляйся со своей краснокожей принцессой к свободной смерти. Что может помешать Салану переставить стрелку на то же место, которое она занимала до того, как ты тронул ее своими гнусными руками? Ничто! И тогда страж севера потребует тебя и твою женщину, а Салензиол, увидев ваши мертвые тела, никогда и не догадается, что рука Салана замешана в этом деле. Затем его речь снова перешла в неясное бормотание, которого я не мог понять, как не напрягал слух, но я уже слышал достаточно и мог на основании услышанного догадаться о многом. Как мне было благодарить провидение, приведшее меня в эту комнату, как раз в то время, когда обсуждалось дело, имевшее такое огромное значение для Деи Торис и для меня. Мне нужно было пройти мимо старика. Веревка, почти невидимая на полу, тянулась прямо через помещение к двери в дальнем углу. Другого пути я не знал, да и не мог ослушаться я приказа моего неизвестного друга, следуя за веревкой. Значит, через комнату пройти нужно было до зарезу. Но каким образом совершить это так, чтобы меня не увидел старик, этого я никак не мог себе представить. Да, конечно, я мог бы наброситься на него и голыми руками принудить его к вечному молчанию, но это не входило в мои планы. Я слышал достаточно, чтобы извлечь пользу из моих сведений. Убить старика было бы для меня скорее вредно. Его место занял бы другой, и Турид не пришел бы сюда с Деи Торис, как он намеревался. Я прятался в тени туннеля, ломая себе голову над изобретением какого-нибудь неисполнимого для другого, но исполнимого для меня плана, и в то же время зорко следил за каждым движением старика. Он взял денежную сумку и прошел в другой угол комнаты, где, встав на колени, начал возиться с панелью в стене. Я сразу догадался, что здесь был тайник, где он хранил свои сокровища. Пока он стоял, наклонившись спиною ко мне, я вошел на цыпочках в комнату и начал красться к противоположной стене, надеясь достигнуть ее раньше, чем он кончит укладывать деньги. Мне нужно было пройти всего 30 шагов. Но моему расстроенному воображению казалось, что до двери целые мили. Наконец, я достиг ее, ни разу не отведя глаз от старого скряги, который все еще копошился в своем углу. Моя рука легла уже на кнопку двери, когда он встал и повернулся, но в противоположную от меня сторону, я вышел и осторожно притворил дверь. В коридоре я остановился и посмотрел в замочную скважину, чтобы убедиться, что он ничего не заметил. Все было тихо. Я повернулся и пошел по коридору, следуя за веревкой и наматывая ее по мере того, как я продвигался вперед. Веревка обрывалась у места, где встречались 5 коридоров. Что мне было делать? Какой дорогой идти? Я был поставлен в тупик. Мне пришло в голову тщательно осмотреть конец веревки. Она оказалась перерезанной. Мозг мой усиленно работал, как всегда, в моменты опасности. Я вспомнил слова записки о том, что опасность ждет после узлов, и пришел к убеждению, что веревка была повреждена уже после того, как мой друг протянул ее для моего руководства. Я прошел только один узел, а между тем по всей длине веревки были, очевидно, 2 узла или больше. Положение мое было незавидное. Я не знал, каким коридором идти, и не знал, где ожидает меня опасность. Ничего не оставалось, как выбрать наугад один из коридоров, потому что я, очевидно, ничего не выигрывал, оставаясь там, где был. Я выбрал на удачу центральный коридор и с трепетным сердцем вошел в полумрак. Пол туннеля быстро поднимался, и минуту спустя коридор круто оборвался перед тяжелой дверью. До меня не доносилось никаких звуков. И я со своей обычной смелостью толкнул дверь и очутился в комнате, наполненной желтыми воинами. Первый воин, увидевший меня, изумленно раскрыл глаза, и в то же время я почувствовал в моем пальце пульсирование, указывавшее на присутствие друга. 10 других воинов сразу признали меня, так как они все принадлежали к дворцовой страже, и все одновременно бросились в мою сторону. Первым подбежал ко мне обладатель таинственного кольца и, близко подойдя ко мне, шепнул: «Сдайся мне!» А затем, размахивая передо мною 2 мечами, громко закричал: «Белый человек, ты мой пленник!» И Джон Картер покорно сдался одному противнику. Остальные окружили нас, осыпая меня вопросами, но я никому не отвечал. И, наконец, тот, кто забрал меня в плен, объявил, что он отведет меня назад в мою темницу. Начальник приказал нескольким другим воинам сопровождать его, и мы отправились обратно той же дорогой, по которой я только что пришел. Мой друг шел рядом со мной и задавал мне такие неинтересные вопросы о стране, откуда я прибыл, что его товарищи скоро перестали обращать внимание на его болтовню. Постепенно он понижал голос, так что, наконец, стал говорить со мною шепотом, не обращая на себя ничего внимания. Хитрость была придумана очень умно и доказывала, что Талу не ошибся в способностях этого человека, назначив его на такой ответственный пост. Когда он вполне убедился, что другие стражники не слушают нашего разговора, он спросил меня, почему я не следовал за веревкой. Я ему ответил, что веревка оборвалась. Он предположил, что, вероятно, кому-нибудь просто понадобился кусок веревки, и он ее срезал. «Здешний народ глуп и ни за что бы не догадался о ее назначении», — добавил он. «Когда мы достигли места, откуда расходились 5 коридоров, мой марентинский друг сумел устроить так, что мы с ним очутились вдвоем позади остальных. Тогда он остановился и прошептал: «Беги в 1-й коридор направо. Он ведет в сторожевую башню южной стены. Я направлю погоню в 2-й коридор». С этими словами он толкнул меня в темный проход туннеля, а сам упал на пол, громко крича и притворяясь, что я его сильно ударил. Позади меня раздались возбужденные голоса стражников, но постепенно они слышались слабее и слабее. Шпион Талу повел их по ложному следу. Если бы кто-нибудь видел меня в то время, как я несся по темным подпочвенным проходам дворца Солензиолла, то, вероятно, удивился бы, что, несмотря на серьезность положения, лицо мое невольно расплывалось в широкую улыбку при воспоминании о ловкой проделке стражника. Коридор, по которому я бежал, шел прямо на значительном расстоянии и оканчивался у винтовой лестницы. Я взбежал наверх и очутился в круглом помещении 1-го этажа башни. 12 красных рабов сидели тут и были заняты починкой и полировкой оружия желтых людей. Стены комнаты были сплошь увешаны сотнями мечей, метательных дротиков и кинжалов. Это был, очевидно, арсенал. Только 3 желтых воина охраняли рабочих. Я одним взглядом охватил всю сцену. Здесь было оружие в изобилии. Здесь были мускулистые красные воины, чтобы владеть им. И сюда входил Джон Картер, который нуждался и в оружии, и в воинах. Когда я шагнул в помещение, стражники и пленники сразу взглянули на меня. У самого входа висели прямые мечи, и когда моя рука схватила рукоятку одного из них, я разглядел лица 2 пленников, работавших бок о бок. Один из стражников бросился ко мне. «Кто ты?» — закричал он. «Что тебе нужно?» «Я пришел за Тардо с Морсом, Джеддаком Гелиума, и за его сыном Морскояком», — громко сказал я, указывая на 2 красных пленников, которые вскочили и в изумлении смотрели на меня. Все остальные пленные были гелиумцы, захваченные Джеддаком. «Поднимайтесь, красные люди! Оставим память о себе во дворце тирана Окара, запечатлеем наши имена в истории Кадабры на славу Гелиума!» 1-й стражник набросился на меня, и бой закипел. Но едва он начался, я к ужасу своему заметил, что красные воины не могут прийти мне на помощь. Крепкие цепи приковывали их к полу.